Глава 8. Минут 20 мы тренировали задницы ездой по железнодорожным путям. Как и сказал старый сиделец, скоро рельсы кончились, и мы поехали просто по шпалам. Но трясти от этого меньше не стало, скорее даже больше. Вскоре справа показались гаражи. Точнее, то, что от них осталось. Длинные ряды кирпичных клеток, перекрытые пустотелыми плитами. Некоторые были разобраны, видимо, кто-то разбирал их на кирпич и снимал плиты. А кое-какие выглядели будто погрызенные. Видимо, в свое время строители кооператива на цементе не сэкономили, и теперь разбивать эти стены слишком трудоемко. Так что эти постройки имеют шанс пережить эпидемию, ледниковый период или падение метеорита и дать приют новым пещерным жителям. Ворот на гаражах не было нигде, тоже давно растащили на металл. А некоторые гаражи уже настолько заросли кустами, что их практически не было видно. Кусты и молодые деревца росли и внутри, и даже на крышах, если таковая имелась. Тут, собственно, все поросло бурьяном и годилось для декорации к сталкеру Тарковского. Мы медленно ехали по насыпи и выглядывали место, где можно с нее съехать к гаражам. Под железнодорожной насыпью была длинная яма, и я не был уверен, что УАЗ пролезет через нее. Он не перевернется, нет, и даже не завязнет. Но на крутых склонах росла высокая и скользкая трава, а за этой ямой угадывались старые провалы погребов и подвалов. Тут когда-то были бараки, а потом железные гаражи. Гаражи, соответственно, растащили, а ямы остались. Поэтому нам пришлось проехать дальше, медленно и дорезив глазах, всматриваясь по сторонам. Но пока вроде все было безлюдно. Так безлюдно, что даже страшно. Хотя по нынешним временам были бы люди, тоже было бы страшно. Добрались до старой дороги, пересекающей пути. Съехали с насыпи и поехали обратно к гаражам. Пока я смотрел вперед на заросшую грунтовку, Боб оглядывался назад, то в зеркало, то высовывая голову из окна. Я тоже открыл окно и положил поросенка на колени. Потом где-то сзади, со стороны промки, раздались выстрелы. Даже не выстрелы, а скорее там закипел бой. На разных тональностях, из множества стволов и с применением пулеметов. «Это что они там? Опять кого-то расстреливают?» «Вряд ли». Боб вылез в окно еще дальше, глядя назад. «Уж больно заполошно молотят». «Да и не может там быть столько народу, чтоб так стрелять. Сто пудов опять передрались между собой». Словно в подтверждение, раздалось несколько взрывов. «Что у них там происходит? Офигеть, война прямо по курсу. Барян, мы эдак встрянем». «Короче, братан, есть предложение. Давай-ка найдем пещеру в кустах, загоним туда тачку и затихаримся до вечера, а там спляшем по ситуации». Я с товарищем согласился, и мы поехали назад вдоль ряда гаражей. В результате, где-то в середине него, мы нашли гараж с густо росшими перед входом кустами и загнали УАЗик внутрь. Мне физически было больно слышать, как ветки скребут днище и двери, сдирая краску и оставляя царапины. Но я волевым усилием жабу задавил. Потому что лучше пусть обдирается краска, чем страдают наши задницы. И опять же, на то УАЗик и брался, чтобы вот по таким вот местам ездить, а не героически ходить с рюкзаком на спине и мозолями на пятках. Машину мы спрятали качественно. Снаружи было почти ничего не видно, она совершенно не бросалась в глаза и выглядела скорее частью пейзажа, не цепляла взгляд. Даже оттенком, потому что сама от грязи сливалась со стенами и темным нутром постройки. Стоя в темном провале гаража и прикрытая ветками, ее было трудно увидеть даже с десятка метров. А следы колес на жухлой траве я быстро замел импровизированной метлой из веток. Стрельба на промке, а может за промкой, затихла. Как-то сразу, раз и отрубилось. И снова установилась тишина. Некоторое время мы просто молча сидели в машине, а потом Боб предложил пожрать. Потому что, видите ли, сытый желудок менее способствует беспокойству и тревожности. Я обожаю этого мужика. Надо думать о спасении задницы, а он думает о полноте желудка. Хотя, может, он и прав. Одно с другим связано. Впереди полная неизвестность. Только что была стрельба. Люди стреляли в людей. Позади чумной город и трупы на перекрестке. Затаиться, пожрать и прояснить ситуацию – лучшая тактика, как мне кажется. «Барян, как-то я пропустил момент превращения панчера в пончика. Хватит жрать, думая о вечном». Чисто из противоречия поддел я товарища, но достал из-под сиденья старый верный примус, из бардачка чай и сахар. Потом полез на заднее сиденье за пакетом с мороженными вареными голубями. «Мой юный друг, это в тебе говорит зависть, потому что я гладкий и красивый, а ты нет. И башка у тебя лысая, как задница моей жены». Я потрогал свою лысину под шапкой и согласился. «И правда, как задница твоей жены». Шутка была бородатая, но Боб возмущенно фыркнул. Я было обидно заржал, но тут же мое внимание привлек какой-то предмет под сиденьем. Я потянул его за краешек, и нам предстал рюкзак того мародера, которого я убил около дома. За всей этой суетой мы про него напрочь забыли. Я вытянул рюкзак и внимательно его осмотрел, нет ли на нем крови. Если и была, то за это время рюкзак качественно поелозил под сиденьем, когда мы прыгали по шпалам, и покрылся слоем пыли. Да и кровь, если таковая была, уже свернулась. «Слушай, Макс, я чего хотел предложить? Последние люди, с которыми мы контактировали, были как раз эти мужики. Ты их таскал, сейчас держишь его рюкзак». «То есть, теоретически, ты можешь подхватить заразу?» При этих словах я похолодел. «Не, я понимаю, в горячке никто не думал ни о чем. Я тоже только сейчас сообразил. Так вот, у меня предложение. Мы должны выдержать карантин, когда идем до наших. Месяц, лучше чуток больше. Пока с сегодняшнего дня, а там видно будет». «Ну ты понял, если доберемся до наших раньше, предупредим, что, мол, так и так. Поживем отдельно, без обид. Думаю, поймут». «Да по-любому». «Договорились. Ладно, давай глянем, что там у него». А в рюкзаке было несколько пачек дробовых патронов к 12-му калибру, масленка и набор для чистки ствола с разборным шомполом. Была какая-то кофта... «Нам обоим точно маленькая». Я ее тут же закинул под сиденье в кулек с разным барахлом. Мыльно-рыльные принадлежности и банка с антисептиком. Это дело нужное, а зубная щетка с остальным подобным барахлом полетела в почти засыпанную смотровую яму под машиной. Три больших банки тушенки по полкило, пара пачек спагетти, несколько сникерсов, соль в пластиковом контейнере от киндер-сюрприза, фляжка с пахнущей спиртом жидкостью. Барян умилился и поблагодарил покойничка. Была закрытая пачка с белыми строительными респираторами. Пригодится. Кружку-ложку, не слишком чистые, завернутые в кулек, мы тоже выкинули, не раскрывая. Как и нижнее белье. А вот новую пачку носков в целлофане Барян тут же отжал себе. И, о боже, две банки сгущенки! Пришли стричь, а ушли стриженными. Так вот, подвел итог, а заодно и некролог Барян. «Не ушли», — поправил я и вылез из машины. «Надо найти место для примуса и поставить чай». «Брат, ты, главное, внимательно смотри, чтоб какашек не было. В таких местах весьма часто гадят годами». «Тьфу ты! Пожалуй, и правда, лучше бы подмести уголок. Дерьма не видно, но лучше подмести, в общем». Наломав прутьев тут же у гаража, я быстро смел листья и мусор в смотровую яму, а Борис, с моего позволения, вытащил с заднего сиденья ковер. Постелили за машиной, в глубине гаража, свернув раза в три. Стало даже как-то комфортнее, Боб даже завалился у стеночки, укрыв ноги одним концом ковра. Заварили чайку, смолотили по голубю, кидая косточки туда же, в яму под машину. Еще по одному оставалось на ужин. Потом молча пили традиционно крепкий, сладкий и горячий чай, думая о своем. Иногда слушали далекую стрельбу. Потом Боб подремал на заднем сиденье УАЗа, а я сидел на фишке. Потом я немного вздремнул там же, а меня караулил Боб. Почистили стволы. «Макс, вот мы тут уже сидим почти весь день, а ведь мимо нас еще ни один человек не прошел. Я вообще не понимаю людей. Они сколько сидеть будут? Чего ждут-то? Пока им волшебного пня не дадут?» «А куда идти-то? Я понимал, что Боб скорее не спрашивает, а делится своими мыслями, даже не ожидая ответа. Но диалог поддержал. Вот давай порассуждаем. У нас почти миллионный город. У какого количества есть хотя бы дача, не говоря про дом в деревне?» «Не, это риторический вопрос», — махнул я рукой другу, который вознамерился что-то сказать. «Теперь из них отметем тех, у кого дача есть, но она не приспособлена к зиме. И есть ли на этой даче припасов столько, сколько нужно на зиму? Пешком потащишь. Бензина-то в городе уже недели две нету, точнее перебои и цены». Я помахал руками, не сумев быстро подобрать слова. «А дороги перегорожены». Я переводил дух и собирался с мыслями, а Борис в это время налил в примус немного бензина и снова поставил чай. И ножом быстро вскрыл сгуху. Вот желудок, ей-богу. «А сколько народу у нас в принципе могут совершать длительные переходы? Так, чтобы и рюкзак тащить, и место под стоянку выбрать, и не замерзнуть ночью. Температура-то с плюса на минус, то дождь, то мороз. И сколько из тех, кто прошел за день нормальное расстояние, после этого не будет болеть с непривычных нагрузок? Я-то точно знаю, Борян, я ходил. Ну, ты в курсе». Я даже ткнул пальцем в его сторону, а он послушно закивал головой, дуя на горячий чай. «А я и правда ходил, и точно знаю, каково это. А провести ночь на природе под дождем, у костра, не промерзнуть, выспаться. Сколько народу обладает таким опытом и навыками? Да банально не промочить и не смозолить ноги в первый же день, а? И это при всем при том, что надо хотя бы иметь цель путешествия. Не просто так взять и уйти. В зиму, ага. И не будет тебе служб спасения, которые тебя вытащат из леса, если заблудишься или сломаешь ножку. Чай мне тоже налей, из гухи оставь». Я поудобней устроился на ковре, сунув под бок сидр, и продолжил. «А если даже ты весь из себя крутой и опытный, но у тебя есть еще жена, которая дальше соседнего магазина пешком не ходила и тяжелее пакета с полуфабрикатами не носила, и ни обуви, ни одежды, ничего у нее для этого нет, только прокладки и помада и мобила. Но зато к этому плюс есть дети. Маленькие такие или не очень, но тоже привычные к смартфону, а не к рюкзаку. И еще старики-родители. А если для полноты добавить в картину мародеров, психопатов?» «Финиш», — согласился Боб, глядя на тонкую струйку сгущенки, текущую с ложки в банку. «Вот и получается, что основное большинство так и будет сидеть по норам и надеяться на лучшее до последнего. И это, в общем-то, понятно. А когда начнется самый пик мора и паника, зараженные, но еще не больные, далеко уйти просто не смогут. И далеко растащить болезнь тоже. Ну а взорванные мосты, если их и правда взрывают, это вообще финиш. Я аж руками развел, показывая эмоции жестами, так как слова кончились. И правда, наши местные речушки больше похожи на цепь болот и ручьев между ними. И на лодке неудобно, и в сапогах глубоко, и тины много. И октябрь уж наступил, скоро первый лед встанет. Да и какая лодка, кто ее на себе потащит? Другого барахла будет под завязку. Короче, резюмировал я, отбирая у него сгуху. Не всем повезло, как нам. Дети, старики и жены у нас в безопасности. Мы вроде не инвалиды. Есть тачка, немного хавки и оружия. И нам есть куда идти. Если мы не дойдем, то будем только сами виноваты, а не кто-то. Согласен? Ну да. Ну а раз так, то давай, пока не стемнело, все соберем. Потом я спать лягу, ты дежурить. Кстати, дай свою фузею. Я осмотрел мушку и целик Ксюхи и убедился, что на них есть тритиевые точки, светящиеся в темноте, и достаточно яркие, чтобы увидеть даже в сумерках. А я буду в самую темноту дежурить ночью. Мне целиться проще, у меня коллиматор, ежели чего. И утром вздремну, может, за руль придется лезть. На то мы порешили. Еще некоторое время занимались кто чем. Боб дремал, закутавшись в ковер. Я уселся на старую покрышку в кустах, росших у гаража, и осматривал окрестности. Поднялся легкий ветерок, откуда-то несло гарью. Солнце клонилось к закату, и если бы не стук далеких выстрелов, пейзаж выглядел бы вполне мирно, даже с некоторой претензией на красоту. Синее небо, белые облака, садящееся солнце. Разобранные, заросшие травой железнодорожные пути и руины кирпичных строений, заросшие молодыми деревцами и кустами. Высоко над головой летит стая птиц. Картина постапокалиптического мира, не дать не взять. И что характерно, этот постап начался задолго до последних событий. Новая депрессия внесла свои коррективы, и неохраняемый гаражный кооператив, и так к тому времени частично заброшенный, превратился в легкую добычу для разного сброда. Выметалось все подчистую, даже ворота на металл срезали. Внесла свои коррективы и ускорившаяся убыль населения, и высоко поднявшийся Иртыш. Вот и забросили их, эти гаражи. И, как водится, заброшка стала быстро зарастать сорняками и кустами, а кое-где и деревьями. Некоторое время летом тут еще появлялись наркоманы с района, ищущие закладки. Но после того, как несколько ограбленных и жестоко убитых драгдиллеров нашли в канавах рядом с железнодорожной насыпью, даже торчки перестали здесь появляться. «Макс, иди-ка сюда!» Громким шепотом позвал меня Борис. Я встал с покрышки и зашел в гараж. «Сеть появилась», — сказал Боб, размахивая телефоном. И он тут же завибрировал, запеликал входящими сообщениями и тут же вызовом. Боб ткнул пальцем по экрану и включил громкую связь. «Боренька, ну где вы? Связи не было, мы волновались, что ты не звонил». «Тихо!» — громким шепотом оборвал поток Людмилиного сознания Боб. «Мы на громкой связи, чтобы оба слышали и не повторять дважды. Как там у вас?» «Боренька, у нас все хорошо!» — всхлипывала из трубки Люда. «Лучше ты говори, а то связи не было, мы волновались». На заднем фоне было слышно, как шикнула на братьев Настя, а мать позвала отца. «Людочка, у нас тоже все хорошо». Боб явно внезапно застеснялся и оборвал жену. «Мы пытаемся проехать к вам. Теперь слушай внимательно. На левый берег нам не проехать, мосты перекрыты, в городе бардак. Мы с Максом поедем через правый берег, сколько сможем. Потом найдем, как переправиться. Ну и вот, скоро будем. Вы, главное, сами там держитесь». «И сторожить начинайте», — встрял я. «Чтобы ночью хоть один был бодрствующим, а то мало ли. Тут в городе черти что творится. Лучше бы вам там не расслабляться». «Привет, Максим. А где вы сейчас?» «Вы слышали, что я сказал? Не расслабляйтесь!» Я дождался утвердительного «ага» и продолжил. «А мы сейчас на Козлово едем. За ним прямо через поля проедем на Амурскую трассу. Там вроде проще должно стать. Но вы нас сильно быстро не ждите, мы торопиться тоже не будем. В такой ситуации спешка не нужна». «Люда, дай Кирюхе трубу», – перебил Боб. И, дождавшись ответа, спросил. «Киря, что там в сети? Что происходит? Вкратце». Вкратце в России все плохо. Дальний Восток почти потерян, а в европейской части России войска лютуют, но пытаются сохранить контроль. Даже начали развозить по домам продуктовые наборы, а аварийные службы перевели на казарменное положение. Причем все это происходит в маленьких городках и поселках, а на крупных городах, похоже, крест поставили. Там просто кошмары. Трупы вывозят тракторами и разгружают самосвалами или ковшами экскаватора. Не знаю, сколько продержится. Иртышск практически в кольце. У вояк башню сносит, уже друг в друга стреляют. Не знаю почему, в сети много мнений. Говорят, кстати, что есть еще одно кольцо, внешнее. Так вот, внешнее уже держит вояк из внутреннего кольца. «Погоди, Киря, в смысле кольцо? Прям кольцом стоят? Где они столько войск взяли?» – удивился я. «В последние несколько лет армию, конечно, реально усилили, но в то, что войск хватит на патрули в городе, да еще и на два кольца оцепления, я верил слабо». «Не, ну это скорее блокировка всех дорог, где проехать можно, а где только пешком можно, там беспилотники летают». «Блин, Кирилл, а для чего? Для чего все это?» «Думаю, большие города уже почти списали, а маленькие или поселки всякие еще шанс имеют, вот и не дают людям перемещаться и разносить заразу. Иначе все это не имеет смысла. Еще что есть?» «Ага, да кучи вот что. Китайцы мрут пачками, но при этом отжали Тайвань и снесли тихоокеанские базы американцев почти до скального основания. Назвали эту новую заразу американской агрессией и пообещали адекватный ответ. Амеры пока молчат, и во что это выльется, вообще непонятно». Но русскоязычные американцы говорят, что у них там кроме нынешней вспышки еще и новая какая-то зараза появилась. Типа оспы. Паника там дикая. Ну и в Европе полная анархия. Говорят даже, что у нас шансов сохраниться куда больше, чем у остальных. Если зиму переживем, конечно. У нас и территория большая, есть куда разбежаться, и запасы вроде есть. Ну, если их, конечно, не растащили, как шмотки для мобилизованных в свое время. Во-во, если зиму переживем. И до Луны долетим, если соляра не кончится. Кирюха, у меня просьба, снова встрял я. Организуй там все-таки баб на караул, и разрешаю тебе спалить еще пару пачек патронов. Только импортные не трожь, Барнаул бери. Пристреляйся там, окей? Не то чтобы мне было жалко патронов, но в то, что за короткий срок можно подготовить из новичка снайпера, я не верил ни на грамм. Поэтому дорогие патроны пусть оставит. Насчет патронов понял, а с женщинами вашими разбирайтесь сами. Вот они тут рядом стоят, слушают. «Я тебе дам, баб», — раздался голос Ули. Кажется, она плакала, но пыталась хорохориться. «Максим, мы все поняли и уже даже начали, не беспокойся», – перебила Люда. «Вы только там давайте аккуратнее, пожалуйста, не спешите и не лезьте на рожон». Я на секунду задумался, что меня зацепило из рассказанного Кириллом. «Кирилл, так ты говоришь, беспилотниками патрулируют?» «Да, поэтому не спешите и не прите наобум». «В смысле, китайцы снесли тихоокеанские базы американцев?» – перебил меня Боб. «Это ты про Гуам?» «Да, и про Гавайи». «Так это ж война». «Ну да, как бы. Но пока Китаю ничего не прилетело. Может, у Штатов проблем полон рот. А китайцы выбрали момент, Может, наоборот, китайцы уже подыхают, и амеры просто ждут момента добить китайцев. Не знаю, врать не буду. А может, новая оспа в Америке – это ответ китайцев и есть. Максим, а может, вам просто подождать, когда заградотряды ослабят бдительность или перестреляют друг друга? Не лезть в наглую? Это батя вклинился. Может и так, только ждать мы можем ровно пока продукты есть. Да и что ж нам, зимовать тут? Поглядим, батя. Могу только пообещать, что без разведки не полезем. Лады, давайте, не торопитесь. Мы тут нормально, у нас все есть. Я даже брашку поставил, пшеничную. Хм, есть у них там все. Вот это-то и внушает тревогу. Сейчас появится куча народу, у которого много чего нету. А тут вон, и выпить тебе, и закусить, и бабы есть. Меня аж перекорежило от этих мыслей. Потом еще немного поговорили о бытовых проблемах, потом телефон запиликал разряженной батареей, и мы распрощались. «Блин, Макс, аж на душе полегчало», — сказал Барян после того, как я вылез из машины, где подключал девайсы на зарядку. «Это точно. Боб, слушай. По прогнозу, завтра вечером погода начнет портиться, снег с дождем будет и ветер. Может, под шумок попробуем проскочить? ПНВ работает плохо в таких условиях, да и тепловизоры почти слепнут». «Зато типа мы прям зоркими орлами станем. Мы же тоже ничего не увидим». «А какие варианты? Тебе напомнить, на сколько времени у нас продуктов? В лучшем случае на 4 дня, но неделю, если совсем ужмемся и муку жрать начнем. Да и домой бы надо». Я внезапно поймал себя на мысли, что уже начал называть деревенский домик домом. Там из бойцов старый да малый, и куча детей да девок, а еще жратва и выпивка. Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Я начал заводиться. Слышь, Барян, там бабы, жратва и бухло. Ну и мудак же ты, Макс, уловил друг мою мысль. Все настроение испортил. Боб плюнул и пошел зажигать примус. Настроение его тоже упало, а и по делам. Не мне же одному проблемами грузиться. Воды, кстати, почти нету. Я вздохнул. Спрашивать, где ее взять, точно не буду. Мы оба служили в армии, у меня до сих пор один круглый шрам на мозгах от кепки. Так, по крайней мере, Уля говорит. Так вот, задавать глупый вопрос – верный способ нарваться на не менее глупый ответ. Я даже не стал спрашивать, какие будут предложения. Потому что их всего два. Либо колонка в частном секторе, мимо которой мы проезжали вчера, либо Иртыш. В колонке вода хорошая, но подается ли она еще в систему, неизвестно. Да и безопасно ли туда идти? В прошлый раз вон наган купил. Будем откровенны, старичок просто соображает хорошо, вот и элегантно развернул ситуацию. Умный, видимо, поэтому и дожил до таких преклонных лет. Против автомата не попер. Так что идти туда снова, да еще и одному, верный способ купить кирпич, задорого. Мало ли, может, старичок уже себе компанию нашел, например, кого-нибудь из тех синяков, что сидели на лавочке. Так что туда мы не пойдем. Немного поразмыслив в таком ключе, я вытащил из УАЗика лопату, взял кружку и две 5-литровые баклажки под воду. Вытащил и нацепил на нос очки. Ну и поросенка за спину закинул, куда ж я без него. «Ты куда?» – удивился Боб. «За водой, ты ж говоришь, нету. Я воды принесу, а ты приготовишь похлебку с тушенкой». «Крупы накидаешь и галушки из муки слепишь. Добро?» «Экий ты шустрый!» Рефлекторно вскинулся друг, но тут же с любопытством поинтересовался. «На Иртыш? А лопата зачем? Черпать?» «Ну, во-первых, мой юный друг, вода грязная», — изрек я менторским тоном и даже поднял вверх палец и поглядел на Боба поверх очков. «А во-вторых...» Вдруг там метрах в 10 выше по течению в воде лежит труп, который чудом зацепился за корягу. А помер он от того самого вируса, чье появление внесло в нашу скучную стариковскую жизнь такое оживление. Ты подумал об этом?» «Ты взял лопату, чтобы закапывать трупы?» — округлил глаза Боб, потом всплеснул руками и схватился за голову. «Брависсимо! Я взрослый человек 21 века, сижу в старом гараже, в чумном городе, в компании с, мать его, психопатом. Садись, два. Я выкопаю яму на берегу, туда сквозь песок натечет вода, чтобы не наливать непосредственно из реки. Когда песок осядет, я кружкой начерпаю воды в баклажки. Надеюсь, оно хоть чуть-чуть профильтруется». Боб смотрел на меня, как на слабоумного, и я поправился. «Ну, я надеюсь». «Ну-ну, дерзай. Тряпку возьми, от песка профильтруешь». «Но это да, надо бы взять». «Быстро не жди. Пока песок осядет, наверное, не меньше получаса пройдет. Короче, через час-полтора буду. А ты по сторонам поглядывай, у тебя калаш, и ты крутой». Боб стал немного серьезнее, взял стоящий рядом автомат и высунул нос из гаража. Потом мы минут 10, дорезив глазах, осматривали окрестности. Не увидев ничего подозрительного, я рысью поскакал к железнодорожной насыпи, оббежал ямы бывших гаражных подвалов, перемахнув через рельсы и метров через 20-30 начал спускаться к берегу. Бежать было неудобно, вепрь цеплялся прикладом за лопату, за траву и землю, когда я то на полусогнутых, то на заднице, как карапуз с горки, спускался вниз, очки запотели и чуть не слетели. Бутылки тарахтели и просто мешались, и все это вместе цеплялось за ветки росших на склоне кустов. Ноги норовили подогнуться, и я боялся их подвернуть, но при этом набрал скорость. Как не свалился, не понимаю, видимо, тяжелая задница придала устойчивости. Шучу. На самом деле я просто сильный и ловкий. Отдышавшись и отплевавшись, я огляделся. Полоса серого песчаного берега с небольшим метровым обрывчиком была всего метра три до воды и завалена гнилыми водорослями, ветками и мусором. Придется потрудиться, чтобы выкопать нормальную ямку хотя бы в паре метров от воды. Иначе все это не имеет смысла. Ну ладно, вода-то все равно нужна. Приступим. И не дай бог Боб не сделает нормальный ужин. Закопаю. Я поставил бутылки, снял шапку, вытер вспотевшую лысину и начал копать. Выстрелы и крики я услышал, когда уже почти поднялся по склону. Надо мной какие-то люди активно вели огонь в сторону гаражей. Я похолодел. Первая мысль была «Боб», вторая — «Машина». На секунду меня буквально парализовало от страха за друга, от страха, что, стреляя в Боба, нападавшие, несомненно, повредят машину. И тогда наша задача резко осложнится. Бросив баклажки с водой и лопату, я сдернул поросенка из-за спины и передернул затвор. «Бегом, бегом! Резче! Шевелись!» Я погнал себя вверх, с каждым выстрелом представляя, как пули бьют по радиатору, дырявят двигатель, бьют в стекло. «Ну что ж, блин, за невезуха-то, а? Пипец, за водичкой сходил!» У нападавших, по всей видимости, было гладкоствольное оружие, судя по звуку, и как минимум один автомат, судя по редким коротким очередям. В ответ со стороны гаражей доносились короткие отсечки по два патрона. Над головой свистело, несколько раз донеслось громкое металлическое «дзанг», видимо, пули попадали в бетонные шпалы. Сверху отчаянно матерились, кто-то пытался командовать. Я аккуратно выглянул из-за пригорка и почувствовал, как кожу головы стянуло от бешенства. Видимо, отсутствующие волосы пытались встать дыбом. В глаза сразу бросились одинаковые черные бушлаты с тремя белыми полосами на спине, форменные шапки и грубые ботинки. «Адидасы». Рецидивисты с соседней зоны, которых здесь, в заводском районе Иртышска, целых две. Одна общего, другая строгого режима. Эти с полосами – рецидивисты. Один с тремя красными полосами. Так отмечают склонных к побегу. Двое уже в гражданке, точнее в обычных гражданских куртках. А вот брюки, обувь и шапки еще с зоны. Видимо, немного прибарахлиться уже успели. Всего шестеро. Все залегли за насыпью, по очереди приподнимаясь и стреляя в Боба. Тот редко огрызался. Ну что ж, расстояние метров 20-25 от меня. Зэки выстроились как в мишени, в одну линию. Даже расстояние примерно такое же, как до гонгов в тире. Должен успеть. В магазине моего ружья патронов больше, чем шесть. Времени было в обрез. Я вскинул поросенка и навел марку коллиматора в спину зэка с автоматом. Внезапно один из зэков обернулся и съехал по насыпи вниз на спине, видимо, для перезарядки. Его вопль и мой выстрел, заглушенный банкой, слились воедино. Зэк с автоматом упал на колени и ткнулся лицом в шпалу, заливая ее кровью из горла. Но последующему, стоящему справа, я вдруг первым выстрелом промазал. Зэк ловко крутанулся и засадил из двустволки в мою сторону. Не попал, видимо, потому что стрелял, сидя и из неудобного положения. Мне просто повезло. Я даже среагировать не успел, только почувствовал, как мимо правого уха прошипела картечь. Но успел выстрелить, вогнав пулю ему в живот. Зэк с незаряженным ружьем орал что-то матом, дрожащими руками пытаясь засунуть в ружье патрон и роняя его в траву. Тогда я перенес огонь по его соседям, которые даже не поняли, что происходит, видимо, немного оглохнув от собственных выстрелов и увлекшись пальбой по Бобу. Свалились они так же быстро, как и первые двое. Я уже говорил, что тяжелые пули практически не оставляют подранков. Двое оставшихся заметались по насыпи, и я покатился вправо-вниз, уходя с линии огня. Тот, который не мог вставить патрон в ружье, наконец справился со старенькой курковой тулкой и поднялся над насыпью, пытаясь выцелить меня внизу. Это было зря. Бушлат зэка на груди внезапно плюнул кровавыми брызгами и комками синтепона. Тонкие быстрые пули 5.45 поставили точку в жизни ублюдка. Последний даже не стал геройствовать и рванул изо всех сил назад, в сторону города. Я забрался повыше и встал на колено, как на тренировке. Места для маневра у рецидивиста не было. Выждал момент и нажал на спуск. Тот упал, как будто получил пинка, кувыркнулся и засучил ногами. Все. Недолго бегали засранцы. Это вам не коммерсов толпой мочить. Финита. Земля вам стекловатой, душегубы. Мораторий на вышку отменился. И тут я заметил, что зэк, которого я завалил крайним, еще подает признаки жизни и пытается уползти в кусты. Надо добить. Пригибаясь за насыпью, я побежал к нему по склону. Зэк лежал в яме на боку, тяжело и хрипло дыша и пуская носом кровавые пузыри. Он был синюшно-бледен, и в глазах уже не было никакой осмысленности. Он явно умирал. Черный бушлат пропитался кровью, ноги нелепо изогнулись. Ну и хрен с ним. Прицельная марка коллиматора остановилась на отвороте черной вязаной шапки. Вепрь кашлянул. Шапка слетела вместе с остатками головы арестанта. Аминь. Я глубоко вздохнул, пытаясь справиться с адреналиновым отходником, и поднялся над насыпью, разгибая поясницу. И тут же покатился вниз, услышав рядом с головой громкий свист и звук выстрела со стороны гаражей. «Боб, гад! Черт близорукий! В шары долбишься!» — заорал я в истерике. «Так же можно с перепугу и в штаны накидать!» «Это я! Все, отбой! Нету никого больше!» «Макс, ты? Ты живой? А ты хочешь меня добить?» «А, братан, прости!» — начал Боб и тут же заорал. «Ну и хрен ли ты нарисовался, как картина Репина приплыли? Я думал, тебя там сразу грохнули, идиота! Мне-то не видно, и куртка у тебя черная!» Я матерно и длинно высказался о том органе, которым он думает, и от этого даже немного успокоился. Хотя руки еще тряслись, ноги были ватными, а в животе была неприятная пустота. «Ой, все, надоел!» – не очень логично ответил я. «Сиди там, по сторонам смотри!» «Я тут сам управлюсь!» – крикнул я Бобу. Немного постоял и глубоко подышал, собираясь с мыслями. Потом спустился вниз и поднял бутылки с водой и лопату и бегом отнес к машине. Машина была невредима. Оказалось, Боб, когда увидел этих персонажей, ползком перебрался к третьему от нас гаражу. Там плита перекрытия упала вниз, сам гараж стоял полуразрушенный. Это дало неплохое укрытие и даже удобное место, чтобы залечь с относительным комфортом. Однако эти его маневры заметил какой-то глазастый зэк и пальнул по нему дробью. Боб залег за плитой и некоторое время не поднимал головы. Потом почти не глядя шмальнул из автомата в сторону зэков. Те как раз топали к нему, и наличие автомата у будущего терпилы их немного удивило, озадачило и внесло сумятицу. Поэтому они охренели, простите, сконфузились и рванули обратно, залегли за шпалами и начали поливать его из всех стволов. Боб же, не зная рельефа местности, решил почему-то, что зэки и меня там внизу уже пристрелили, и впал в уныние. Положение его было аховым, деваться некуда, патронов мало. Еще немного, и зэки легко обошли бы его с любой стороны. Даже на гаражи можно было бы залезть и стрелять в него сверху. В общем, Боб уже готовился помирать, и тут у зэков возникла какая-то заминка. Ему не было видно, что там за насыпью происходит, и он решил, что зэки разошлись в стороны и сейчас полезут на него со всех сторон. Мои выстрелы, приглушенные банкой, он не слышал, да и оглох немного от звуков стрельбы между гаражных стен. Так что когда я нарисовал свой мужественный силуэт над насыпью, он в него и пальнул на радостях. Слава богу, поспешил и не попал. Я натянул у машины на лицо маску, которая висела на отведенном для нее месте на приборной панели. Перекинул поросенка за спину, закатал рукава и отправился осматривать покойничков. Прежде всего того, который был с автоматом. «Здоровый мужик!» Я стянул его чуть ниже насыпи и перевернул на спину. Черная арестантская куртка вся пропиталась кровью, и ее бордовые сгустки влажно блестели на шпалах и автомате. Я на секунду отвел глаза, пытаясь справиться с нахлынувшим головокружением, но взял себя в руки. Некогда раскисать. Патроны. Есть ли у этого жмура патроны? Вот что надо прежде всего. Морщась от омерзения, я похлопал его по карманам куртки и с удовлетворением почувствовал коробчатый звук магазинов. 4, скрепленных изолентой по 2, кажется, полных, и один на автомате. Ну что ж, и то сало. Еще в кармане оказался габаритный выкидной нож. Тоже пригодится. Девок своих в деревне пугать буду. Как только шмон зэков перешел в деловое русло, волнения отступили, и вскоре у насыпи получилась небольшая кучка стволов. Были 3 двудулки 12-го калибра, МРК, курковая тулка 16-го калибра и еще несколько ножиков разной величины и брутальности. Горка разномастных патронов с картечью или дробью 4.0. Был еще небольшой рюкзак, типа велосипедного. Видимо, его сбросил с себя один из зэков, когда началась заваруха. В него я не стал заглядывать, оставил на потом. Взяв все трофеи за ремень, я снова спустился к реке и опустил их в воду. И начал отмывать тряпкой, которой недавно фильтровал воду. Руки стыли в холодной воде, но я терпел. Надеюсь, такой маневр смоет со стволов микробов, если таковые есть. Главное, не нахватать из реки новых. Ну ничего, просохнут, мы их продезинфицируем тем раствором, который нашли в рюкзаке мародера. Я даже покачал головой. Какие-то 2 дня, а у меня уже 8 крестов за душой. Куда мы катимся? За 2 ходки перетаскал оружие и рюкзак. Боб радовался патронам, как дитя конфеткам. Тут же протер магазины тряпкой с дезраствором и из 2 полупустых рожков набил 1 полный. Двудулками ни он, ни я не заинтересовались, и железо отправилось в багажник всем пучком. Пригодится, не выкидывать же, правда?